Я не знал уже, что мне еще сказать. И ведь никто не зайдет, хоть бы одна сволочь. Я нашел табличку «Просьба не беспокоить» в том же шкафу, что и этот халат, — сказал граф, будто прочитав мои мысли. Видимо, их вешают снаружи на дверь, когда ведут осмотр пациентов. Ствол указывал теперь на меня, и я видел палец на спусковом крючке. Граф не поднял пистолета. Очевидно, выстрелит с бедра, как с нереальной меткостью стрелял Джеймс Кегни в гангстерских фильмах 40-х и 50-х. К тому же что-то мне подсказывало, что класс граф как стрелок тоже нереально меток. «Мне показалось это разумным», — сказал граф, чуть сузив глаза в ожидании звука выстрела. «Как бы то ни было, смерть ведь дело очень личное, верно?» Я закрыл глаза. Я был прав с самого начала. Я в раю. «Прошу прощения, доктор!» Голос эхом отдался от стен. Я открыл глаза и увидел троих мужчин, стоящих позади графа, прямо напротив закрывающейся за ними двери. «Мы из полиции», — произнес тот же голос, принадлежавший одному из троих, одетому в штатское. «Произошло убийство, так что, к сожалению, нам пришлось войти, несмотря на табличку на двери». Я заметил, что мой ангел-спаситель чем-то похож на вышеупомянутого Джеймса Кегни. А может, впечатление создавалось его серым плащом? Или лекарствами, которыми меня накачали, потому что двое его коллег в черной полицейской форме со светоотражающими полосками в шашечку, вызывающими в памяти детские комбинезончики, выглядели так же нереально. Похожие, как две капли воды, толстые, как поросята, и высокие, как башни. Граф застыл, бешено глядя на меня, но не поворачиваясь. Пистолет, невидимый полицейским, по-прежнему указывал на меня. «Надеюсь, доктор, мы не помешали вам с нашим небольшим убийством», снова заговорил тот в штатском, не пытаясь скрыть раздражение от того, что человек в белом халате его полностью игнорирует. «Да нет», — сказал граф, по-прежнему стоя к ним спиной. «Мы с пациентом как раз закончили». Он отвел полу халата и сунул пистолет в карман брюк. «Я...» — начал я, но граф меня перебил. «А теперь постарайтесь успокоиться, а я буду держать вашу супругу Диану в курсе вашего состояния. Не волнуйтесь, доверьте ее нам. Понимаете?» Я моргал и моргал. Граф наклонился над моей койкой и похлопал меня по колену под одеялом. «Мы будем очень осторожны, понимаете?» Я молча кивнул. «Конечно, это просто от лекарств. На самом деле ничего подобного не происходит. Не может происходить». Граф выпрямился и улыбнулся. «Диана, кстати, права. Волосы у вас правда шикарные». Потом повернулся, наклонил голову и, не отрывая глаз от папки, тихо произнес, проходя мимо полицейских. «Теперь он ваш, до поры до времени». Как только за графом захлопнулась дверь, Джеймс Кегни шагнул вперед. «Моя фамилия Сюндет». Я чуть кивнул, ощущая, как повязка впивается в шею. «Вы успели в последний момент, Сюндет». «Сюндет», — поправил он серьезным тоном. «Я следователь отдела убийств и направлен сюда из Крипоса, в Осло. Крипос — это...» «Я знаю, что такое Крипос». «Хорошо. Это Эндриде и Эскель Монсоны, полицейское управление Элверума». Я с почтением окинул их взглядом. Два моржа-близнеца с одинаковыми усами, упакованные в одинаковую форму. «Теперь в два раза больше полиции за те же деньги». «Сперва я хотел бы вам разъяснить ваши права», — начал Сюндет. «Погодите», — вырвался у меня, — «это вы к чему?» Сюндет устало улыбнулся. «К тому, господин Чикирюд, что вы арестованы». Я прикусил язык. Сюндет помахал чем-то похожим на кредитную карту. Синюю кредитную карту. Карту Чикирюда. Карту из моего кармана. И вопросительно поднял бровь. «Черт знает что!» — сказал я. «За что вы меня арестуете?» «За убийство Синдре О». Я таращился на Сюндеда, покуда он простыми доходчивыми словами, не наизусть, не так, как словно «Отче наш» отбарабанивают правила Миранды полицейские в американских фильмах, объяснял, что я имею право как затребовать адвоката, так и молчать в тряпочку. А в заключение сказал, что начальство дало санкцию задержать меня, как только я очнусь. В конце концов, у меня всего-то пара стежков на загривке. «Прекрасно», — сказал я. «Лично я двумя руками за».